Это помещение, украшенное табличкой «Аренда-продажа» на пыльных металлических щитах, понравилось Алине Добровольской больше, чем предыдущее. Оно имело два уровня и цокольный этаж, который был желателен для обустройства VIP-зоны клуба. Алина педантично обошла всю территорию, сфотографировала вид снаружи и изнутри и отправила фото Алексею Матвеевичу на WhatsApp. Ответ пришел через пару минут. «Ок, мне это нравится, с продажей все чисто, цена». Алина уже осмотрела несколько выставленных на продажу помещений на Думской улице, но в каждом находила изъян. «На цену не смотри», — напутствовал ее начальник. «Главное — качество. Если соответствует вводным данным, бери за любую цену. Мне не нужно, что попало из соображений экономии. Этой квартиры касается. Ремонт, отделка тоже должно быть делюкс. Не жмись, я оплачиваю и за свои деньги желаю приобрести лучшее». Но тут все было в порядке. Никаких сомнительных аспектов, никаких неустранимых дефектов. Простой капитальный ремонт, и помещение будет идеальным. Неужели нашла? Цена была высокой. Но все покупки и сопутствующие расходы оплачивал иноземцев. А он четко сказал, что готов заплатить больше, но получить качественный товар. Алина добросовестно отправила ему всю информацию, которую добыла о помещении для бизнеса. «Дорого да мило, дешево да гнило», — ответил босс. «Я не ждал, что трехуровневое помещение возле Невского отдадут за 5 копеек. Если все чисто, бери». Риэлтор просиял, когда Алина передала ему ответ Алексея Матвеевича. Видно, это помещение висело на его фирме уже давно, и многих смущала цена. «Я вам дам контакт с одной фирмой, которая делает хороший ремонт», — сказал он. «Берут, честно скажу, недешево, но зато вы получите хорошо отремонтированное помещение. А дизайнер вам понадобится или уже есть свой?» Он резво побежал к своей машине за документами для оформления. Алина вышла из полутемного пропыленного помещения в галерею и осмотрелась. Почти сплошь все двери, окна и витрины были закрыты железными щитами. Живых помещений раз-два и обчелся. Ветер гоняет под навесом всевозможный мусор. Печальная картина, какой резкий контраст с фотографиями Думской былых времен. Но на некоторых дверях уже сияют свеженькие таблички «Мы открылись». Свежевымытые витрины зазывно поблескивают на солнце, и уже из некоторых дверей доносится музыка. Солнце мелькает среди туч, нависших, казалось, над самыми крышами. Осень в Петербурге вступила в свои права. Но до зимы еще далеко. А в Воркуте, по словам босса, уже дважды выпадал снег. Правда, пока ненадолго, но третий, похоже, ляжет прочно. Алина достала сигареты. «Да, все мои благие намерения вести здоровый образ жизни коту под хвост». Прав был Марк Твен, бросить курить легко, он это делал много раз. Может, Алексей Матвеевич на моем месте удержался бы и не закурил, но он же человек без нервов. А я просто женщина и очень испугалась, когда у меня на глазах девушка сорвалась с балкона. «Алина Сергеевна?» Алина обернулась. К ней подходил невысокий, плотный мужчина средних лет, с короткими сидеющими светлыми волосами в легком пальто поверх дорогого серого костюма с кейсом под мышкой. Обувь из кожи антилопы, белое кашне, шлейф хорошего парфюма. «С кем имею честь?» — резко спросила Добровольская. При своем среднем росте 170 сантиметров она смотрела на незнакомца сверху вниз. Он не доставал ей даже до плеча, но вид имел солидный и важный. Он подал ей карточку. «Карпухин Григорий Петрович, юрист банка «Голд Пальмира». Название придумано автором, любые совпадения случайны. Я представляю интересы владельца генерального директора банка Гольдмана Исаака Давидовича. Мне эти имена и названия ничего не говорят». Алина положила карточку в сумку. «Когда вы освободитесь и сможете уделить мне немного времени?» – поинтересовался юрист. «Исаак Давидович поручил мне провести с вами переговоры. В связи с чем? Все при встрече». «Хм, банкир, прознали, что иноземцев покупает недвижимость в Петербурге и хочет открыть бизнес. Предложат содействие или вежливо попросят? Поговорить с ними, конечно, нужно, только сначала надо согласовать вопрос с боссом». «Я вам позвоню», — сказала она. «Я буду ждать звонка». Сладко улыбнулся Карпухин и с удивительной для своего малого роста и полноты проворности удалился в сторону Невского проспекта. «Гольдман из Голд Пальмира?» — переспросил Алексей Матвеевич, выслушав рассказ Алины. «Да, знакомая фамилия, кстати, у девушки, которая упала с балкона. Фамилия была не Гольдман ли? Золотая молодежь. Алексей не смог сдержать неодобрение в голосе. Он испытывал стойкую антипатию к юным бездельникам, прожигающим жизнь на родительские деньги. Сам он вырос в интернате, отказной ребенок легкомысленной дамы, желающей скрыть от мужа, что она его не очень верно ждала из зоны боевых действий в Афгане, и привык всегда рассчитывать лишь на себя. «Я в 13 лет уже взрослым был», — любил говорить он. «А эти в 30 еще деточки ждут, когда отец им денег на новую машину отсыплет, а мамочка приготовит кашку с черной коркой. Или обижаются, что родители все больше делами заняты, а не их персоной. Однако денег опять же никогда не отказываются. А я просто принял как данность, что моим родителям на меня наплевать, и губы не надувал, а научился барахтаться и выплывать». «Точно, Софья Гольдман, неужели это дочь банкира? Но зачем ее отец присылает ко мне своего юриста?» «Узнай, что от нас хочет Гольдман», — велел иноземцев. «На всякий случай постарайся установить контакт. Мне в Питере надо будет вести дела. Нужно сразу законтачить с полезными людьми, чтобы все ладно-складно было. Часто в Питер кататься я не смогу, так что надо отладить работу на месте так, чтобы управляющие справлялись без постоянного надзора». «Гольдман, помню, я ему пару раз пропуск на нулик подписывал, когда он в Воркуту приезжал. На нулевом этаже центрального клуба иноземцева «Нерон» на Руднике располагалась гладиаторская арена с тотализатором. Посетители, получившие пропуск на трибуны, могли сделать ставку на одного из участников боев на арене. Когда-то сам иноземцев также начинал рядовым гладиатором на подпольной арене боев без правил. Его физические данные и пробивное упорство помогли парню подняться до хозяина бизнеса. И вот уже 7 лет иноземцев гордо носил титул непобедимого бойца и короля подземного мира. «Держи меня в курсе», — велел Алексей. «Кстати, насчет квартиры. Помещение на Гревцова мне нравится больше всех. Идеальный вариант. Площадь, планировка и этаж выше только крыша. И до фонтанки недалеко». После проведенного в казенном учреждении детства Алексей тяготел к уединению. Пока первые заработки не позволили ему сменить общие спальни на отдельные апартаменты, он присытился сполна всеми прелестями общежитий. Теперь он готов был переплачивать за простор и одиночество, чтобы никто над ухом не шарохался, говорил он. Дом Алексея в Воркуте был построен посреди тундры с автономными коммуникациями, вертолетной площадкой и просторным гаражом для мощных внедорожников и снегохода. Даже отправляясь на курорт с очередной пассией, Алексей оплачивал либо двухкомнатный люкс, либо два отдельных номера. Он не мог заснуть, если был в помещении не один. Исключением стала Наташа Новицкая. Оказавшись с ней в одном номере в гостиничке поселка Красногвардейская, Алексей не испытывал ни малейшего дискомфорта. «Принято, босс», — ответила Алина. «Значит, вариант на Гревцова вы одобряете. Таможня дает добро, бери».